Глава первая. Когда подъехал к имению, то сразу увидел ослепительно белый вход в разлом, который виднелся за холмом. Таксист, не глядя, забрал деньги за проезд и, резко развернувшись, поехал обратно, взвизгнув тормозами. Я его понимал. Разломы у обычных людей вызывали панический ужас. Хотя не только у обычных. Некоторые маги тоже ни разу не были в разломе и не зашли бы в него ни за какие деньги. Я оббежал высокий забор и приблизился к разлому. Напротив него стояли охранники и не спускали глаз, выставив перед собой оружие. Ко мне подошел старший охранник Сергей. «Приветствую, ваше сиятельство. А вашу семью с прислугой я отправил на нашей машине в город». Мы пожали друг другу руки. «Хорошо, спасибо. Монстры не показывались?» «Нет, но мы наготове. В ведомство я уже доложил. Сказали, что пришлют людей в течение 2 часов». «Ты все правильно сделал. Здесь неподалеку наша деревня, поэтому будьте на страже. А я пока загляну и посмотрю, что там внутри», — сказал я и направился к входу. Но Сергей поспешил за мной. «Ваше сиятельство, вы уверены, что это хорошее решение? Может, не надо туда заходить? Лучше вызовите свою гильдию». «Своей гильдии у меня нет. Пока. К тому же наверняка ведомство уже связалось с какой-нибудь из гильдий и отправило сюда. Не волнуйтесь за меня, я знаю, что делаю», — заверил я, набросил на себя броню, сформировал меч и решительно зашел в разлом. В глаза ударило яркое солнце. Воздух был тяжелый и горячий. Когда глаза привыкли, я смог рассмотреть мир, в который попал. Это была пустыня. Мелкий белый песок лежал барханами и изредка с тихим шорохом сыпался, подгоняемый слабым ветром. На первый взгляд жизни здесь не было. Однако я знал, как обманчивы порой разломы. Поэтому отправил фантома показать мне округу. Через 1/2 часа поисков ни я, ни фантом никого не нашли. Разлом оказался нежилым. Я сначала обрадовался, но потом вспомнил, что даже после самой тщательной зачистки монстры вновь неизвестно откуда появляются, поэтому и здесь также могут возникнуть. Я вышел на землю и увидел машины ведомства, которые парковались неподалеку. Мне навстречу поспешил представитель, а за ним охранники с временной стеной в виде сетки, через которую пропускали ток. «Доброй ночи! Вылезал из разлома кто-нибудь?» — спросил представитель. Он был явно встревожен и, скорее всего, давно не спал, так как глаза были красные и даже слезились. «Здравствуйте! Нет, никто не вылезал. Я проверил разлом. Он пустой». «Как это пустой? Совсем ничего нет?» — удивился он. — «Нет, только песок». — «Ладно, разберемся», — кивнул он и, повернувшись к охранникам, прокричал. — «Устанавливайте сеть! Гильдия только утром приедет!» — «Кого вызвали?» — поинтересовался я. — «Сириуса». — «Погодите, но ведь у них низкие ранги. Как можно в непроверенный разлом отправлять слабых магов? Ведь это опасно!» — возмутился я. «У нас нет выбора. Вы знаете, что творится. У нас нет столько гильдий, сколько разломов появилось. Приходится выкручиваться». Развел руками представитель и горестно вздохнул. «Что же нам теперь делать? Ведь это наше имение». Я обернулся к своему родному дому. Мне очень не хотелось его оставлять. Тем более его теперь даже никто не купит. «Много таких вопросов к нам поступает, но пока никаких распоряжений на этот счет не поступало. Несколько разломов появились посреди жилого многоквартирного дома. Всех выселили, но что делать дальше, пока не знаем. Я опишу ситуацию, укажу ваш номер телефона и передам в ведомство. Как только что-то решится, они с вами свяжутся». Представитель подробно изложил на своем бланке, где и когда появился разлом, а также мой номер телефона. Я внимательно прочел и поставил подпись. В это время охрана ведомства растянула вокруг разлома сеть высотой в 3 метра и подключила к ней прибор, который преобразовывал энергию из сплотов в ток. Я знал, что этими сетями опоясывали особо опасные разломы, из которых частенько вырывались монстры. Тут ко мне подошел Сергей. «Ваше сиятельство, нам-то что делать? Похоже, мы здесь больше не нужны», — спросил он. «Да, разломом займутся специально обученные люди», — кивнул я и задумался. «Я и раньше думал перевести семью в Москву, поэтому это событие лишь ускорило то, что и так было задумано. После смерти Зайцевича больше никаких нападений на нас не было, поэтому я решил отказываться от услуг охранного предприятия». «Вы свободны. Утром заеду в вашу контору и переговорю с руководством». Я попросил подвезти меня в город и, попрощавшись с представителем, направился к бронированной машине, которая недавно вернулась. От водителя я узнал, куда заселились мои родные. Когда приехали в город, то первым делом заехал в офис охранного предприятия. «А, Константин Сергеевич, доброе утро! Чем обязан столь раннему визиту?» «Здравствуйте, Руслан!» Я пожал протянутую руку. «Я хочу расторгнуть договор с вашим предприятием». «Что-то случилось? Кто-то накосячил?» Вмиг посуровил он. «Нет-нет, ничего такого. Просто рядом с нашим домом появился разлом». «Да вы что? Надеюсь, никто не пострадал?» «Нет, но и охранять больше некого. Сейчас мои пока живут в гостинице, но я намерен им снять квартиру, а там посмотрим». «Все понятно. Разлом — это серьезно. Очень жаль, что так получилось. Во всяком случае, вы теперь знаете, куда обращаться, если потребуется охрана. Кстати, так как по условиям договора вы оплатили 2 месяца, а мы проработали на вас всего 1 месяц, оставшуюся сумму мы вам вернем», — заверил он и, повернувшись к двери, прокричал: «Света, зайдите!» Послышался стук каблучков, и в кабинет вбежала красотка в облегающем платье. «Проводите Константина Сергеевича до бухгалтерии и велите Надежде Васильевне вернуть оплату за месяц». Мы попрощались, и я пошел за девушкой. Бухгалтер вернула мне 3000, после чего я вызвал такси и поехал в риэлторскую организацию, чтобы подыскать квартиру для своей семьи. Едва зашел в величественное здание в центре города, как ко мне подбежали 2 женщины и наперебой принялись предлагать поработать с ними. «Я так понимаю, у вас большая конкуренция», — усмехнулся я. «Не то слово. Все бегут из города. Никто ничего не покупает и не снимает. Даже не знаем, что делать», — честно ответила женщина в строгом синем костюме. Вторая вытаращила на нее глаза и жестом попросила помолчать. Но та и не думала следовать ее совету и продолжила: «Надеюсь, вы не хотите продавать? Лучше подождите до лучших времен. Сейчас люди не в том состоянии, чтобы тратиться на дорогую покупку». «Нет, я не хочу продавать, а только снять квартиру». «Отлично. Пойдемте к моему столу. Я вам подберу отличный вариант». Она показала на идеально чистый стол, который совсем не походил на рабочий. Она указала мне на кресло, а сама села за стол и вытащила из ящика 2 папки. «Давайте для начала познакомимся. Меня зовут Валентина, можно просто Валя. Я уже 10 лет занимаюсь недвижимостью, поэтому могу считать себя экспертом в этом деле». «Приятно познакомиться, Валентина. А я Константин Сергеевич», — кивнул я и, прикинув в уме, продолжил: «Мне нужна квартира с 5 спальнями». «Ого, у вас большая семья. Может, сразу дом посмотрим?» — предложила она. «Ну, дом я вряд ли потяну», — задумчиво проговорил я. «Нет-нет, сейчас цены упали. Давайте я вам покажу, что у нас есть и по какой цене, а вы уже решите», — «Ну хорошо, показывайте». Валентина открыла первую папку и разложила передо мной несколько листов с описанием домов, адресами и стоимостью за месяц. Цены действительно были гораздо меньше, чем я ожидал. Я просмотрел первый лист, затем взял второй и удивленно уставился на знакомый адрес. «Это же наш особняк. Всего 5000 за месяц? Мне это подходит. Беру!» — воскликнул я. Валентина обрадовалась не меньше меня и принялась оформлять документы. Но тут у меня появились сомнения. «Погодите, а кто сдает этот дом?» Женщина замялась, тщательно подбирая слова. «Понимаете, этот дом был собственностью одного очень известного человека, который совсем недавно умер. После него дом получил его родственник, который тоже умер. Так как завещания нет, и никто не претендует на этот дом, а власти города решили взять его под свое управление на ближайшие полгода. Если никто не вступит в наследство, то потом его будут продавать». «Продавать? Интересно, за сколько? Это же отличная возможность вернуть себе родной дом». Не подавая виду, я кивнул. «Хорошо. Надеюсь, никто не объявится, и мы сможем проживать в нем столько, сколько потребуется». «Я тоже на это надеюсь, но договор с вами могу заключить только на эти 5 месяцев. Ну или просто выберите другой дом». Она вновь подвинула ко мне листы. «Оформляйте этот, он мне подходит», — твердо ответил я. После того, как все документы были оформлены и подписаны, я заплатил в кассу 25 тысяч рублей. Мой кошелек снова истончился, но на первое время еще оставалось несколько тысяч на питание и мелкие расходы семьи. Однако теперь я не боялся остаться без денег, так как уже умел их зарабатывать. Забрав у Валентины ключи, я вызвал такси и поехал к особняку. Увидев из окна знакомые ворота, сердце сжалось. Вот он, мой дом детства. Здесь я родился, рос и взрослел. Расплатившись таксистом, я подошел к воротам, отпер большой замок и медленно поднялся на крыльцо, утопая по колени в снегу. Здесь никто не жил и, соответственно, не чистил снег. Провернув ключ в замке, я разгреб снег ногами и открыл дверь. В нос ударил запах пыли и плесени. Здесь требовалась тщательная уборка. Я прошелся по дому, с улыбкой рассматривая зарубки на косяке кухонной двери, на которой я отмечал каждые полгода свой рост, рисунки Даши на обоях, свой сдувшийся мяч — и еще много того, что осталось после нашего отъезда. Похоже, с того самого времени сюда вообще никто не заходил. Поднявшись в свою комнату, я провел пальцем по письменному столу, покрытому толстым слоем пыли, и опустился на кровать. Маленькие оловянные солдатики на полке, книги про путешествия, деревянные игрушки, которые я сам вырезал, плакат певца и гантели. Все это перенесло меня во времени назад, в детство. Но жизнь продолжалась, и не следовало держаться за старое. Поэтому я снял с подушки наволочку и сгреб туда все, что лежало на полках и в шкафах. Закинув полную наволочку на плечо, я спустился вниз и прошел на кухню. Вся еда, что оставалась в шкафах, испортилась. В крупах и муке завелись личинки и жучки, консервы вздулись, сахар и соль окаменели. Дому требовалась генеральная уборка. И именно этим я решил заняться, только не сам, а пригласив наемную прислугу. В коридоре на ключнице лежала толстая телефонная книга. Я предполагал, что некоторые номера телефонов поменялись, но с первого же раза дозвонился до службы наемных работников для дома. Назвав адрес и объяснив фронт работ, я сбросил звонок и направился в гостиную. Камин, возле которого мы проводили все зимние вечера, был полон ссора и осыпавшейся сажи с трубы. Я сначала хотел сам убрать, но потом подумал, что профессионалы быстрее и качественнее все сделают. Через полчаса приехали 4 человека, среди которых были 2 горничные, дворник и слесарь. Они прошлись по дому и заверили, что через 2 часа все будет сделано. Я заверил, что через 2 часа вернусь, вышел на улицу, остановил такси и поехал в гостиницу, к семье. «Костя, ну что там?» — обеспокоенно спросил дед, торопливо семеня ко мне. Я позвонил ему, как только зашел в фойе гостиницы. «Назад мы не сможем вернуться, разломы не пропадают. Ведомство уже закрыло его сеткой и поставило охрану». «Не сможем вернуться? А где же мы жить будем?» — опешил он. «Я уже нашел одно местечко. Думаю, вам понравится», — ответил я. «Местечко? А мы все туда влезем?» «Конечно. Иди собери вещи и позови Дашу. Сейчас перекусим где-нибудь и поедем к нашему новому дому», — велел я. «Мы особо вещи не собирали, взяли только документы и все самое необходимое», — ответил дед, развернулся и поспешил обратно к комнате. Через полчаса мы уже сидели в кафе и уплетали блины с различными начинками. Кроме Марии Ильиничны, с нами поехала наша кухарка Люба, которая без конца критиковала еду. «Вот вернемся домой, тогда я вам напеку таких блинчиков, пальчики оближешь», — проговорила она и приобняла Дашу, которая сидела рядом. «Домой пока не поедем. Я снял дом в городе, поэтому останемся жить здесь», — сказал я. «Здесь? Ура!» — захлопала в ладоши Даша. «Любовь, вы согласны остаться с нами или вернетесь домой?» «А что мне дома делать? Останусь с вами. Тем более непонятно, что будет с этим разломом. Может, всей деревней придется выезжать?» Пожала она плечами. После обеда я вызвал машину с большим салоном и назвал таксисту адрес так, чтобы остальные не услышали. Когда мы подъехали к особняку, дед и Даша не могли поверить своим глазам. «Костик, это же наш дом, да?» Сестра взяла меня за руку. «Да, наш. Заходите, там, наверное, уже прибрались». Крепко держа сестру за руку, я открыл ворота и первым делом отметил прочищенные дорожки от снега и чистое крыльцо. Когда мы вошли в дом, то пахло свежестью и чистотой, а не пылью и плесенью, как до этого. Сразу видно, что люди знали свое дело. «Это же мои сандалии, жаль только маленькие. А это же мой рисунок, как же коряво я рисовала. Ах, это же моя любимая статуэтка, а я думала, что потеряла ее», — восклицала Даша, порхая по дому. «Костя, а почему мы здесь?» — осторожно спросил дед. «Нас пустили вещи собрать или что?» «Мы здесь будем жить. По крайней мере, ближайшие 5 месяцев. А дальше видно будет», — ответил я и повернулся к замершим на пороге гувернантке и кухарке. «Размещайтесь». Тени смело прошлись по дому, восхищенно рассматривая ковры, лепнину и фрески. Я подумал о том, что это они еще не видели дом до того, как отец начал все распродавать. Кухарка быстро нашла кухню и принялась за дело, обшаривая шкафы и составляя список всего необходимого. Мария Ильинична нашла место, где будет проводить обучение Даши, а также приметила себе комнату рядом с детской. Я опустился возле камина, чтобы растопить его, но в это время в кармане зазвонил телефон. Это был Влад. «Алло, Костя, нас тоже на новый разлом бросают. У меня в гильдии только 5 человек. Не хочешь присоединиться?» — послышался встревоженный голос лидера гильдии победителей. «Конечно. Когда и где?» «Сейчас. Ты где? В академии? Я подъеду». «Нет, не в академии, а в центре города. Запоминай адрес». Продиктовав адрес, я снова опустился возле камина. Но тут ко мне подошел дед. «А что-то случилось?» «Да, еду на зачистку. Хотел провести дни до начала учебы с вами. Но, по-видимому, сейчас не время расслабляться». Я поджег сухие поленья, которые тут же весело затрещали, и, выглянув в окно, направился к двери. Дед проводил меня и заверил, что не ляжет спать, пока я не вернусь. Я ответил, что в этом нет никакой надобности, но он был непреклонен. В это время к воротам подъехал небольшой автобус, в котором сидела вся гильдия победителей. «Костя, здорово! 100 лет, 100 зим!» — обрадовался Соловей. «Здорово!» — кивнул я, поздоровался с каждым за руку и повернулся к Владу. «Куда едем?» «Под Тверью, говорят, переполненный. Местные успели сами двоих монстров убить, прежде чем ведомственные охранники прибыли». «Что-нибудь по уровню известно? Если монстров убили, значит, должны были сплоты достать». «Судя по сплотам, разлом среднего уровня», — ответил он и глубоко вздохнул. Похоже, его это сильно тревожило. Он, как ответственный лидер, не хотел рисковать своими бойцами. Но сейчас такое время, когда не откажешься от зачистки. Все-таки в первую очередь все гильдии подчинялись ведомству. Через пару часов мы прибыли на место. Как и разлом в имении, этот тоже был окружен сетью. Машина охраны стояла неподалеку. Как только мы подъехали и вышли из автобуса, охранники поспешили нам навстречу. «Ну, наконец-то, сколько можно вас ждать?» — напустился на Влада пожилой мужчина. «А что такое? Мы выехали сразу, как получили задание от ведомства», — сухо ответил Влад. «Как что такое? Они же, гады, все лезут и лезут! Мы уже по 2 обоймы на них потратили!» Он развернулся и показал на мертвых тварей, лежащих в сугробе. Я подошел поближе и увидел, что 8 монстров были буквально изрешечены пулями. «Вон, гляньте, опять лезут!» — воскликнул охранник и снял с плеча автомат. Обернувшись, я увидел, как возле сетки мечется тварь, которую бьет током. Недолго думая, я сформировал арбалет и выпустил болт ей в голову. Тварь отлетела обратно к разлому и исчезла в ослепительно белом свете входа. «Не знал, что ты умеешь», — проговорил Соловей и удивленно посмотрел на меня. «А я раньше и не умел. Недавно научился», — пожал я плечами. Тем временем Влад подошел к разлому и крикнул: «Заходим!» Мы очутились в сером мире, пропахшем тухлятиной. Монстров было столько, что с первых шагов мы оказались в полукруге озлобленных, голодных тварей. На этот раз я не хотел скрывать свои способности, ведь здесь не было Ефима Прохоровича, который бы сразу понял, что у меня явно не оранжевый ранг. Выпустив из пространственного кармана ящера и дав команду убивать монстров, я сформировал огненный вихрь и запустил в самую гущу монстров, а остальных отстреливал арбалетом. Вдали в холме виднелись норы, из которых беспрерывно выбегали монстры. Мы с трудом продвигались вперед, но, казалось, тварей меньше не становилось. Я еще никогда не видел столь заполненный разлом. Арбалет работал беспрерывно, поэтому я порадовался, что оружие больше не такое слабое, как раньше. Между тем я заметил, что остальные члены гильдии устали и сильно отстают от меня. Взглянув на часы, я понял, что мы здесь уже больше 2 часов, и скоро разлом начнет забирать жизненные силы людей. Для того, чтобы остановить поток тварей, нужно было добраться до нор. Не придумав ничего лучшего, я просто взмыл в воздух и полетел. Через 10 секунд был уже на месте и запустил фантома внутрь одной из нор. Он показал мне многоуровневую систему, наподобие муравейника, только вглубь земли. Чтобы перекрыть выходы, нужно было сделать так, чтобы верхняя часть возвышенности обрушилась. «Ну что ж, попробуем», — прошептал я и оторвал голову твари, которая пыталась прокусить мою броню. Я знал, что с помощью магии огня можно устроить взрыв, но никогда этого не делал. Запустив несколько мощных огненных шаров вглубь норы, понял, что они слишком слабы для такого. Огненный вихрь внутри возвышенности тоже не принес результата. Правда, убил пару десятков монстров, но все же эффект был не тот, что мне нужен. В это время мне пришло в голову использовать огненные браслеты. Сформировав три браслета, я отправил их на холм и растянул по всему периметру. «Костя, бей гадов! Чем ты там занят?» — услышал я сзади крик соловья. «Сейчас увидишь», — тихо проговорил я, совершенно не заботясь о том, услышит ли он мой ответ или нет. Мысленно я приказал браслетам сжаться. К моему удивлению, они с легкостью прорезали холм диаметром не меньше 50 метров. Земля осыпалась и завалила норы и верхние проходы. Монстры оказались заперты под землей. Возможно, они смогут выбраться, но, по крайней мере, не сейчас. «Это как так?» — спросил ошарашенный соловей, который уже добрался до меня и с трудом махал мечом. «Нет времени объяснять. Вытаскивай сплоты, а я тебя прикрою. Осталось совсем мало времени». Когда прошло 3 часа и прозвенели будильники на наручных часах, уставшие, обессиленные победители вышли из разлома. Я же остался еще на 30 минут и вытащил все сплоты из убитых монстров. Мой контейнер быстро заполнился. Благо, у меня с собой в пространственном кармане была еще парочка пустых контейнеров. «Ты чего так долго? Я уже хотел зайти за тобой!» — возмущенно проговорил Влад, когда я вышел из разлома. «Да все в порядке. Меня броня защищает от влияния разлома». Я не знал, правда это или нет, но решил объяснить так. Оказалось, что представителя здесь нет, и не надо ни перед кем отчитываться за добычу. Впрочем, как и платить налоги. «А, так ты владеешь призрачной магией. Уважаю таких!» — послышался сзади голос старика-охранника. Он подошел поближе и внимательно рассмотрел броню, которая все еще была на мне. «У меня дальний родственник владел этой магией. Правда, умер уже 5 лет назад от старости. Но я до сих пор помню, как он, забавы ради, выстраивал у нас во дворе своих двойников в такой же броне и заставлял их маршировать или сражаться друг с другом». «Каких еще двойников?» — заинтересовался я. «Своих? Каких же еще? Говорил, что призрачная магия позволяет создавать все, что угодно, лишь бы силы были». Я с ним попрощался и, погруженный в свои мысли, направился к машине. Оказывается, я не все знаю про свою магию. Надо бы выяснить, что это за двойники такие и как их создать.